Поднявшись наверх, я нашел жену на пороге детской, где она, надо полагать, размышляла, как лучше обставить помещение. Делиться с ней опасениями насчет брака Коцатли я не стал, и лишь заметил, когда смешинка уйдет, у нас будет на одну служанку меньше. Бирюза не сможет одновременно вести хозяйство и приглядывать за тобой. Все-таки Коцатли выбрал не самый удачный момент, чтобы объявить о своих намерениях. Я имею в виду не самый удачный для нас. «Нет худа без добра!» — воскликнула Цьянь. «Помнишь, ты сам говорил, что если мне однажды очень потребуется помощь, можно будет убедить Бью перебраться к нам? Хвала богам! Уход смешинки всего лишь мелкая неприятность, но зато хороший предлог. Нам ведь и вправду потребуется женщина, чтобы помогать по дому. Ца, давай попросим ее». По правде сказать, мне вовсе не хотелось, чтобы обозленная, вечно угрюмая Бью поселилась у нас, да еще в такое время. Но не мог же я отказать жене. Ладно, я пошлю ей приглашение, от которого, думаю, она не сможет отказаться. Доставить приглашение я поручил тем же самым семерым воинам, которые некогда сопровождали меня на юг, так что в случае согласия ждущая луна прибыла бы в Теночтитлан под надежной охраной. Уже настала зима, когда семеро воинов доставили Бью-Рибе к дверям нашего дома. К этому времени я уж и сам ждал ее с нетерпением и был рад встрече не меньше, чем Цьянье. Меня беспокоило, что жена очень сильно раздалась и частенько чувствовала себя неважно. Она то и дело капризничала и пребывала в дурном настроении. Сама Цьянье, правда, постоянно повторяла, что для женщины в ее положении это естественно. Но меня подобное сильно тревожило и заставляло еще пуще над нею кудахтать, что вызывало у жены еще большее раздражение. «О, Бью, какое счастье, что ты здесь! Я благодарю Уицияттау и всех других богов за то, что ты согласилась приехать!» И Цьянье бросилась на шею сестры, словно в объятии избавительницы. «Да ты просто спасла меня, а то меня в этом доме забаловали до смерти!» Кладь Бью отнесли в приготовленную для нее гостевую комнату, но большую часть дня она провела с Цьяньей в нашей спальне, откуда меня бесцеремонно выставили, так что мне пришлось слоняться по дому и злиться, чувствуя себя брошенным и ненужным. Лишь в сумерки Бью в одиночестве спустилась вниз, когда мы с ней пили шоколад, чуть не сговорчески сказала: «В скором времени Цьянь будет уже на таком большом сроке беременности, что тебе придется отказаться от исполнения своих супружеских обязанностей». «И что ты тогда будешь делать?» Я чуть было не ответил сестрице, что это не ее дело, однако вслух произнес совсем другое. «Как-нибудь потерплю». Она, однако, не унималась. «Было бы сущей непристойностью, вздумай ты искать утешение в объятиях посторонних женщин». Задетый этим оскорбительным подозрением, я встал и натянуто произнес: «Что за глупости? Я человек порядочный, тем более что ты вряд ли сможешь найти в Цьянье приемлемую замену». И Бью склонила голову на бок, словно всерьез ожидая ответа. «Во всем Теночтитлане так и не нашел красавицы ей подстать. Так что в результате пришлось послать в далекий Теуантепек за мною». Она улыбнулась, встала и подошла так близко, что прикоснулась ко мне грудью. «Я так похожа на сестру, что вполне могу в некоторых случаях ее заменить. Разве нет?» Она теребила застежку моей накидки, как будто с намерением ее расстегнуть. «Но, ца, хоть внешне мы с ней очень похожи, отсюда вовсе не следует, что мы одинаковы в постели. Возможно, ты нашел бы нас очень даже разными». Я решительно от нее отстранился. «Бью, мне бы хотелось, чтобы пребывание в нашем доме было для тебя приятным. Я прекрасно знаю, что ты меня недолюбливаешь. Но разве обязательно демонстрировать это столь извращенным способом, с помощью притворного кокетства? Почему бы нам, раз уж я так тебе не мил, просто не держаться подальше друг от друга?» Когда я уходил, щеки Бью горели так, словно ее застали врасплох за чем-то непристойным, и натерла лицо, как будто получила за это оплеуху. Сеньор епископ оказал мне высокую честь, снова вернувшись в наше общество. Ваше преосвященство появились как раз вовремя, чтобы услышать, как я с той же гордостью, какой объявил об этом событии много лет назад, расскажу сейчас присутствующим о рождении моей любимой дочери. Счастлив сообщить, что все мои опасения оказались беспочвенными. Дитя проявило разум еще в чреве, ибо благоразумно и предусмотрительно переждала там все 5 скрытых дней и родилось на свет в день Ке-Малинали, или день первой травы, первого месяца года пятого дома. Не в